вечно буду я скитаться в долине сумрачной земной. Я странник, уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Я странник, уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Тебе служить хочу, Спаситель, я куплен дорого тобой. Ты царь сильный, мой властитель, я весь и вечно буду твой. Ты царь сильный, мой властитель, я весь и вечно буду твой. Твое святое наслаждение дает печальному душой. Он не спошли мне утешение и светлый радостный покой. Он не спошли мне утешение и светлый радостный покой. Даруй, чтоб с ревностью стремился я труд свой исполнять всегда. И чтобы свет твой не затмился в душе смиренной никогда. И чтобы свет твой не затмился в душе смиренной никогда. Когда не станет вдохновенья в молитве, нет любви огня, пусть кровь твоя, кровь крест мучения на подвиг вдохновят меня. Пусть кровь твоя,